Глава 7. Аня. Меня сморил сон, или так на организм действовали лекарства, но слабость накатывала мягкими волнами и уносила куда-то далеко. Когда услышала тихий голос, похожий на Машин, вздрогнула от неожиданности и разлепила сонные глаза. «Маша!» На глазах выступили слезы счастья, что с девочкой в самом деле все хорошо. «Аня, ты проснулась!» – пищал детский голосок. «Лежи, не вставай!» – попросил Соломон, заметив, что я собралась подняться с кровати. Я перевела взгляд на мужчину, что стоял в дверях, и смотрел на меня грустным взглядом. Но мне не хотелось, чтобы меня жалели. Машка подбежала и обняла меня, чмокнула в щеку, а у меня от сердца отлегло, что она с Соломоном оказалась, а не в детдоме. Но только с какой стати он вдруг стал нам помогать? В голове не укладывалось, как Маша оказалась у него. Это он, получается, и был тем самым папой, а никакой мамин брат не приезжал. «Анечка, я так испугалась! Я сразу побежала к дяде Игорю. Он вытащил тебя из огня. Скорую и пожарных вызвали соседи», – сбивчиво тараторила сестра. Я снова взглянула на мужчину, и что-то зашевелилось внутри. Не знаю, что это было, но раньше я ни к кому подобных чувств не испытывала. Отчасти это была благодарность, очень глубокое и преданное чувство, что не оставил нас в беде, спас меня и Машу никому не отдал. «Спасибо!» Я неотрывно смотрела в мужское лицо, все еще не веря, что он помогал нам просто так, что ничего не попросит взамен, потому что мне нечего ему предложить. И он это прекрасно знал. Неужели такие люди еще существовали? Или же в чем-то был подвох? «Ничего!» «Главное, что сама цела и невредима. Руки заживут». Он кивнул на них, а я поджала губы. «Да, он прав. Главное, что я осталась жива. И Маша не пострадала. Я пока не представляла, как мы будем дальше жить. Но я обязательно что-нибудь придумаю». Я уладил все формальности. Родители похоронят на днях. Внутри стало еще тяжелее и неприятнее. Я не привыкла, чтобы о нас кто-то заботился или проявлял хоть какое-то участие, поэтому не знала, как реагировать на эту поддержку и помощь. Хотелось отмахнуться, как от назойливой мухи. Казалось, так было надежнее. В волшебников я не верила. Уже давно. Эта Маша любила сказки и заставляла читать каждый раз на ночь старика Хоттабыча. Но то все было неправда. В жизни оно иначе. Игорь присел на стул возле моей кровати и направил на меня сосредоточенный взгляд. «Аня, дядя Игорь обещал нам помочь. Нам негде жить, а он обещал...» «Маша», я недовольно нахмурилась и поглядела на сестру серьезным взглядом. Машка любила иногда выдумывать небылицы, но озвучивать их при постороннем человеке и ставить его в неловкую ситуацию – это уже слишком. Пора научиться держать язык за зубами. Никак не приучу. «Аня!» – она обиженно на меня посмотрела, а ее маленький подбородок задрожал. «Да, пока поживете в моем доме». Игорь вступился за Машу и, казалось, говорил серьезно. «Вы шутите?» – удивилась я от волнения, сминая край простыни в руках. «Нет, нисколько. Давай для начала ты окрепнешь, тебя выпишут, а там поговорим». Я взглянула на сияющую Машу, которая смотрела на Соломона с таким обожанием и благоговением, что я ощутила укол ревности и непонимания. Глупость какая, ведь он совершенно посторонний для нас человек. А на сердце стало от чего-то еще тяжелее. Но, по сути, я прекрасно понимала сестру и все ее чувства. В глазах маленькой девочки Игорь был героем, который спас меня и не дал ее саму в обиду. И я тоже была ему очень благодарна за такой поступок. Поступок настоящего мужчины. Но... «Хорошо». У меня не было ни сил, ни желания спорить. Подумаю обо всем на ясную голову. Главное, что Маша цела. С остальным мы потихонечку справимся. С помощью Соломона или без него. Но буду изо всех сил стараться обеспечить себе и сестре достойную жизнь. И только гнетущие мысли о том, что родителей больше не было и дома тоже, не придавали жизненных сил. Наоборот, вгоняли в депрессию. Даже в органы опеки не нужно обращаться, чтобы понять, что опеку над Машей мне никто не разрешит. У нас с ней не было другого жилья, и я не знала, куда податься. По сути, я сама была еще ребенок, который рано повзрослел и научился быть самостоятельным. Мне в мои 19 пришлось многое взвалить на свои плечи. А теперь, столкнувшись с таким вот грузом проблем и бед, я поняла, что в одиночку мне просто не справиться, не выбраться на поверхность. И дело вовсе не в деньгах, хотя с их помощью многие проблемы решились бы очень быстро. Ты надышалась гарью. Думаю, через несколько дней нам разрешат тебя забрать. А пока отдыхай и набирайся сил. За Машу не переживай, она поживет со мной. Игорь сидел напротив. Его спокойствие и уверенность отчасти вызывали схожие чувства. «Аня, дядя Игорь очень хороший», – вступилась Маша за мужчину. «Спасибо». Я посмотрела на Игоря, понимая, что не могла не положиться на него в эту минуту и не принять такой простой помощи. Не в том я была положении, чтобы говорить «нет». Я слабо кивнула, не зная, что еще сказать. В голове была полная каша. Меня вдруг начало знобить от всей навалившейся информации. Осознание, что мы с Машей остались одни, ввергало в ступор. Мы сиротки, без крыши над головой, без родителей, хоть те и были пропойцы, но их, как говорится, не выбирают. А теперь в один день мы вдруг стали предоставлены сами себе. Ведь я когда-то мечтала о подобном. Так отчего же было так тяжело на сердце? Игорь и Маша ушли, а меня накрыло волной паники за наше будущее, и я еще долго лежала и смотрела в потолок, думая о том, что нас теперь ждет. И чем больше я думала, тем страшнее становилось. Недаром говорят, у страха глаза велики. На четвертый день меня выписали из больницы. Бинты с рук не сняли, и повязки необходимо было менять раз в день. Обрабатывать антисептиком, руки не мочить. Для девушки, которая привыкла все делать сама по хозяйству, мне такие перемены грозили чередой проблем. Но Игорь заверил меня, что у него все под контролем. Он обзавелся новой электроплиткой, микроволновой печью, и быт они с Машей уже наладили. Мужчина просил не переживать из-за подобных мелочей. Говорил, что мои руки совсем скоро заживут, а пока за это время окончательно окрепну. Из больницы мы поехали прямиком на кладбище. Игорь сам организовал скромные похороны. Хотя что там было организовывать? Два закрытых гроба и небольшие вырытые могилы на окраине кладбища под Воронежем. Священник отпел родителей прямо там. Маша всю церемонию стояла с отстраненным видом. Не знаю, понимала ли она что-то, но я не хотела ей ничего объяснять. Может быть, потом, позднее, мы поговорим с ней об этом, но не сейчас. И себе я запретила горевать и убиваться по двум близким людям, которые дали нам с сестрой жизни. И по своей глупости едва не отняли. Себя погубили и чуть нас за собой не утащили в холодную и сырую землю. Погода все еще стояла теплая. Мы вышли за пределы кладбища, на сердце у меня по-прежнему было тяжело и неспокойно. Я так и не придумала, куда бы могла податься с Машей, чтобы сестру у меня не отобрали, а разрешили над ней опеку. Отсутствие жилья уменьшало мои шансы получить опеку. В общем, я была не особенно подкована в этих вопросах, а обращаться в органы опеки было очень страшно. Маша не заслуживала того, чтобы переехать жить в детский дом. «Заедем в магазин и поедем домой». Игорь открыл заднюю дверь своего большого внедорожника. Мы забрались с Машей на сиденье. Сестра по-прежнему молчала и вела себя на удивление очень тихо. Я не стала спрашивать у нее, о чем она думала, и просто отвернулась к окну, обнимая ее маленькие плечики. Маша внезапно сильно прижалась в ответ своим тельцем ко мне и зарылась личиком в моих волосах. «Я так рада, что ты жива!» — сказала она тихо, шепотом, чтобы Игорь нас не услышал, а у меня внутри все задрожало, и на глаза слезы навернулись. «Ты же не оставишь меня больше, Аня!» Эти ее простые слова будто на поверхность меня вытолкнули, и я полной грудью вдохнуть смогла впервые с того страшного дня, не чувствуя боли. Как можно было не любить это маленькое сокровище, которое было и есть для меня самое ценное в жизни? Я погладила Машу по спине. «Никогда», — заверила я ее. Встретившись взглядом Игоря через зеркало заднего вида, я смахнула рукой слезу и поцеловала Машу в макушку, похлопывая по спине. «Мы справимся, мы обязательно со всем справимся и переживем все испытания. Но я ни за что не оставлю Машу и никому ее не отдам. Если нужно, и брата маминого разыщу, а если и нет, то тоже что-нибудь придумаю». Какое-то время мы смотрели с Игорем друг на друга в глаза через зеркало заднего вида, а потом я отвернулась. Мне по-прежнему было невдомек, зачем мы ему сдались. Уж больно красивая сказка, но только мы с Машей не похожи на принцесс.